в гробу, среди цветов. И то, что однажды подслушала, однажды на большой перемене, гуляя по гимназическому саду, Оля Мещерская быстро-быстро говорила своей любимой подруге, полной высокой Субботиной. «Я в одной папиной книге, у него много старинных смешных книг, прочла, какая красота должна быть у женщины. Там, понимаешь, столько насказано, что всего не упомнишь. Ну, конечно, черный кипящий смолой глаза, ей-богу, так и написано, кипящий смолой, черный, как ночь, ресницы, нежно играющий румянец, тонкий стан, длиннее обыкновенного рука, понимаешь, длиннее обыкновенного, маленькая ножка, в меру большая грудь, правильно округленная икра, колено цвета раковины, покатые плечи. Я многое почти наизусть выучила, так все это верно. Но главное, знаешь ли что? Легкое дыхание. А ведь оно у меня есть. Ты послушай, как я вздыхаю. Ведь правда есть? Теперь это легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре. Тысяча девятьсот шестнадцатый.